Он, Фрол, хотя и мал был годами, а помнит, как во время Первой германской войны пришло известие о гибели отца. Мать уже больная, износившаяся на непосильной работе у колока Меньшикова, вскрикнула: «Как же мы теперь, сыночек, без отца-то, без кормильца?» Вскрикнула, упала и больше не поднялась. Она только прошептала, еще с трудом открыв неживые уже глаза: «Фролушка, видит Бог, взяла бы я тебя с собой, да как? Ничего, ты уже большенький, ты крупный у меня, крепкий, иные не подумают, что парнишка еще. Ты уж прости и отца, и меня, уж ты сам покрепче на ногах стой. Поклонись Филиппу Меньшикову, может, он поддержит тебя на первых порах. По совести-то должен бы поддержать сироту, я ему наперед зато отработала». Давно нету матери. Шумят над ее могилкой лето за летом высокие березы. Засыпает земляной холмик каждую осень желтый легкий лист. Нету в деревне теперь и полуразвалившихся домишек со стропилами ребрами. А где церквушка с вечно дребезжащим колоколом? Вон в самом центре клуб на ее месте, каменный, двухэтажный, с четырьмя квадратными колоннами. Это пока самое высокое здание. И каждый, кто подъезжает из Заречья, видит его издалека. На месте голоребрых домов в разных концах деревни механическая мастерская, гараж, амбары, склады. Все изменилось в зеленом доле и продолжает меняться. Вон с краю деревни, недалеко от старого здания конторы, уже перестраиваемого под ясли, холм. Вечно он торчал, как чья-то огромная лысая голова, мозолил всем глаза, портил вид. В деревне давно с местом стало тесно. Склоны холма облепили со всех сторон избы, взбираясь все выше и выше. Были желающие поселиться даже на самой макушке, но Захар не разрешил. Почему? Фролу было непонятно. А оказывается, вот почему. Вон уже почти заканчивается кладка водонапорной башни. Насколько пришлось бы тянуть ее? Заложи не на холме, а в другом месте. Что ж, хорошо, по-хозяйски рассудил Захар. Давно прикинул, для чего эта высокая лысина может пригодиться. Умеет вперед глядеть. Значит, и этот уголок деревни скоро изменится. Только вот он, Фрол, остается все таким же. Давно у него что-то застыло внутри, не то окаменело, не то оледенело. Снизу от скотных дворов доносился голодный рев скотины. «Видно, еще не задавали корма на ночь», — подумал Фрол. И еще подумал: «Скоро вообще давать скотине будет нечего». Вспомнилось Курганову проклятое прошлое лето. Вспомнилась и Клашка, которая сидела на мокрой копне, жгла его глазами. А потом, как сидела она в темноте рядом с ним возле маленького лугового озера. Вспомнилось, и вздохнул он, невесело подумав: «А ведь чудно! Что до того ему была Клашка Никулина, что куст поле, что ветер в небе, а сейчас лезет в глаза, хоть вырви их, бесстыжая вдова, да и только. И смешно, и больно, и стыдно. Перед Митькой стыдно, перед Стежкой, перед людьми, а больше всего перед самим собой. Стыдно и обидно почему-то. Может, потому что его любили многие, а он так посмеивался только. Не отказывал им в любви, но и никогда не горел. Теплился еле-еле. И вдруг сейчас под старость всплеснулся пламенем, как догорающее полено. Это было непонятно самому Фролу, а главное — страшно. Не потому, что взметнулось, загудело пламя, а от смутной догадки, что, взметнувшись, огонь с отчаянной торопливостью пожрет остатки горючей своей пищи, дико пропляшет последнюю свою пляску и беззвучно навсегда потухнет.